если бы нас приносили аисты. У моногамных, образующих устойчивую пару видов, в конце ухаживания самка принимает попытки самца спариться с ней, оплодотворяется, и пара переходит к следующим этапам семейной жизни. А дальше они поженились, жили счастливо и умерли в один день. Так и живут, к примеру, аисты, выбранные молвой для доставки нас, нашим родителям. Так же просто и однозначно жили бы и мы, если бы весь длинный ряд предков человека состоял из моногамных видов, и только программы такого поведения содержались в наших генах. Но наши предки прошли в отношении брачного поведения очень извилистый путь, передав нам по наследству целую кучу атовистических программ полового поведения, и от времен, когда самцы не заботились о самке и потомстве, и от времен группового брака, и от времен, самых далеких, моногамного брака, программы эти перемешались, перетасовались и срабатывают то так, то этак. В результате половое поведение человека, во-первых, многообразно, не очень предсказуемо, а во-вторых, образуют все переходы от узаконенных обществом форм через осуждаемые, но приятные, к преступным и патологическим. Мораль, закон и религия всегда стремились заключить их в определенные рамки, но полного успеха добиться никогда не могли. Людям всегда казалось, что в этой области поработал какой-то дьявол, введший человечество во грех. Этологи же говорят, что за первородный грех есть другой ответчик — естественный отбор.